После всех этих милых, но подзатянувшихся художественных отступлений, самое время сказать несколько слов о судьбе Тины Шарп. Ведь о пропавшей девочке пока ничего существенного в очерке не сообщено. Между тем, ее история своей таинственностью возбуждала среди населения Пламоса даже больше страстей, чем участь погибших. Уже в первые дни после трагедии Далтон Вутон, житель Квинси, сообщил в местное отделение службы шерифов о том, что слышал в местной пиццерии разговор двух неизвестных белых мужчин о Тине. Заявитель не смог расслышать детали беседы, но по обрывкам фраз понял, что мужчины говорят об исчезнувшей девочке, как о хорошо им знакомой, и не просто обмениваются новостями из газет, а обсуждают какие-то только им известные детали. Один из мужчин был явно старше другого. Этим они напоминали разыскиваемую пару, хотя остальные приметы не совпадали. В частности, разговаривавшие не имели очков и не расчесывали волосы на пробор. Тем не менее, заявление Вутона вызвало большой интерес следствия и было расценено как косвенное свидетельство того, что пропавшая без вести девочка была каким-то образом изначально вовлечена в трагедию. В дальнейшем любопытные свидетельства не переставали поступать. Поисковая операция в районе Кэдди и Кэдди-Резет, продолжавшаяся 2 дня, результата не дала, но по прошествии 5 дней с момента кровавого убийства житель Кэдди, Рональд Варкер, отыскал в Спанч-Грик светло-голубую трикотажную водолазку с глухим воротом и грязно-бурыми пятнами на груди и рукавах, похожими на следы замытой крови. Товарный ярлык найденной вещи был оторван. Но ее обмер показал, что она соответствует 14-16 размеру по американской шкале подростковой девичьей одежды. Примерно 40-й размер по российскому стандарту. Такую водолазку имела Тина, и более того, известны ее фотографии в ней. Найденная Варкером вещь надолго заинтриговала следствие. Всем, посвященным в детали, невольно приходили на память слова Джастина Исона, заявившего утром 12 апреля, что Тину надо искать ниже по течению. Мальчик явно слышал разговор убийц о судьбе Тины и пути предстоящего отхода. Очевидно, таковой планировался отнюдь не в сторону железнодорожной станции, как предполагал Мартин Смарт, а в сторону ручья Спаниш-Грик. Кстати, именно на полдороги к нему были найдены окровавленные вещи в мусорном контейнере позади местного магазина. Все складывалось в последовательную и весьма логичную цепочку. Мы помним, что возле моста через ручей на выезде из Кедди-Резет около полуночи свидетель Тимоти видел то ли зеленый фургон, то ли минивэн с погашенными огнями, словно бы замаскированный в кустах. Если убийцы двигались к нему вместе с Тиной Шарп, явившейся соучастницей преступления, то сбрасывание окровавленных вещей являлось для них вполне логичным действием. Возле магазина они выбросили в мусорный контейнер тряпку, которой вытирали руки, картонную коробку, в которую, видимо, сложили куски клейкой ленты, салфетки и прочую мелочь, использованную на месте преступления. Тут же кто-то из преступников воспользовался единственным в Кэдди-Резет телефоном-автоматом и набрал некий телефонный номер, оставив на трубке смазанные кровавые отпечатки пальцев. Наконец, преодолев еще 100-120 метров, убийцы достигли заранее спрятанной автомашины и рванули вон от места кровавой расправы. Переезжая через мост, они вполне могли выбросить в ручей окровавленную водолазку Тины. Если девочка была соучастницей преступления, то у нее явно имелась заготовленная заранее сменная одежда. Разумеется, никто в ручье ее топить не собирался. Спаниш-Грик слишком мелок для надежного сокрытия трупа утопленника. Но вот выбросить в ручей одежду было совсем не глупой идеей. Так что в каком-то смысле Джастин Исон оказался прав. Искать действительно следовало ниже по течению ручья, только искать не Тину, а ее окровавленную одежду. Но еще больший фурор произвело сообщение Гэри Нейлсона, местного охотника и рыболова, который во второй половине дня 26 апреля 1981 года примчался в офис шерифа с ошеломляющей вестью. Утром этого дня он видел Тину Шарп, живую и невредимую. По словам свидетеля, странная встреча, если подглядывание из леса можно назвать встречей, произошла в окрестностях ручья Рок-Грик, очень живописного потока, стекающего с Калифорнийских гор в южном направлении и изобилующего большим числом мелководных перекатов. Местами Рок-Грик разливается очень широко, хотя даже в самых глубоких местах его глубина едва ли достигает величины человеческого роста. Нейлсон отправился на рыбалку в район этого ручья, удаленный от Квинси примерно на 11 километров. Оставив машину у дороги, он спустился к воде и принялся выискивать местечко, где мог бы спокойно расположиться. Каково же было его изумление, когда, продираясь сквозь густой кустарник, он наткнулся на странную парочку. Высокого мужчину и девушку, едва достигавшую его плеча, которая стояла у самой воды и что-то внимательно рассматривала внизу, у своих ног. Инстинктивно Гэри остановился и притих, озадаченный увиденным. После того, как парочка немного переместилась и ракурс изменился, свидетель понял, что видит Тину Шар. Она вместе с неизвестным мужчиной рассматривала следы в мягком грунте, оставленные тяжело груженным лесовозом. Как показалось Нейлсону, Тина и неизвестный мужчина обсуждали возможность преодоления ручья на автомашине вброд, то есть вне моста. Гэри знал, что Тину ищут, и она нужна правоохранительным органам. Если бы девочка была одна, то он непременно постарался бы привести ее в город или, по крайней мере, доставил бы ее ближайшему шерифскому патрулю. Однако наличие рядом крупного и явно хорошо развитого физически мужчины, вполне возможно вооруженного, делало эту затею нереализуемой. Кроме того, Нейлсон прекрасно понимал, что если Тина на самом деле вовлечена в преступление, то подобная встреча таит угрозу его собственной жизни. Стараясь не привлекать внимания, свидетель потихоньку отполз в кусты, а потом, встав на ноги, пустился на утек. В своих показаниях Нейлсон особо подчеркивал, что не видел возле ручья автомашину, на которой прибыла парочка, и не знает, где эта автомашина могла бы находиться. На лесной дороге он также не видел оставленных автомашин. После сообщения Нейлсона и находки Рональда Варкера следствие прямо-таки воспряло, утвердившись, что идет по верному следу. Теперь надо было бы определиться с кандидатами на роль возможного любовника Тины Шарп. В залетного ухаря как-то не очень верилось. Гораздо больше оснований было подозревать какого-нибудь альфа-самца из местной высшей школы, грубо говоря, старшеклассника. И вот тут у следствия карты, что называется, сошлись. В очерке уже упоминались показания некой Донны, которая в районе 14 часов подвезла Джона Шарпа и Дэйна Уингейта к автозаправке «Эксон» на Крещен-стрит, дом 106. В магазине на этой автозаправке она встретила Генри Томпсона и даже разговаривала с ним. Детективы следственной группы, проверяя рассказ Донны, тоже опросили Генри, но речь сейчас не об этом. По странному стечению обстоятельств, Генри походил на портрет одного из разыскиваемых преступников. Те же прическа на пробор, прямой нос, овальное лицо, длинные для парня волосы, очки хамелеоны, которые он почти никогда не снимал, возраст около 20 лет. Если точнее, Генри шел 19-й год. Не сказать, чтобы сходство было прямо-таки фотографическим, но от ориентирующих композиционных портретов этого никто и не требует. Их задача – дать общее представление о деталях внешности разыскиваемого лица. Так вот, в случае с Томпсоном детали очень даже неплохо совпадали. Томпсон любил джинсовый и байкерский стиль в одежде, носил остроносые шитые сапоги, клетчатые рубашки, джинсовые куртки. Спустя дней 10 после трагедии в доме номер 28 он неожиданно коротко постригся. Впервые за много лет. И эта перемена имиджа выглядела как попытка изменения внешности. По еще более странному стечению обстоятельств, Генри довольно хорошо был осведомлен о делах семьи Шарп, но отнюдь не потому, что хорошо ладил с Джоном. Его родная сестра Элис была очень дружна с Шейлой Шарп. Дружна настолько, что девушки ночевали в домах друг друга. Кстати, и в ночь с 11 на 12 апреля Шейла не должна была идти к Сиблтон. Предполагалось, что она уедет в Квинси в гости к Томпсонам, где и проведет ночь. Однако договоренность в последнюю минуту расстроилась. Элис Томпсон соседи попросили приглядеть за малолетними детьми, и та весь вечер провела в качестве бэйби-ситтера. Встреча подруг сорвалась, и потому Шейла отправилась таки к Сиблтон, а младшую Тину выпихнула обратно домой. Получалась интересная картина. Генри Томпсон полностью автономен, разъезжает по округе на грузовичке-фургоне, знает всех и вся, неплохо соответствует описанию одного из предполагаемых преступников. Около 14 часов 11 апреля имеет прекрасную возможность столкнуться с Джоном Шарпом и Дэйном Унгитом на автозаправке «Эксон» и при этом возвращается домой в 4 часа утра 12 апреля. При этом на дискотеке на горе Хук Генри не появлялся. Ну какой детектив пройдет мимо такого подозреваемого? что же произошло с Генри днем 11 апреля и в ночь на 12 число. Днем молодой человек разъезжал вместе со своим дружком Чаком Волком по округу Аламеда, расположенном довольно далеко от Квинси, примерно в 280 километрах. Около полудня или чуть позже они появились в Спрингтауне, населенном пункте к северу от Ливермора, все в том же округе, где зашли ненадолго в гости к подруге Генри. Оттуда друзья направились в местечко Сан-Рамон, расположенное неподалеку, где пообщались с другими общими знакомыми, братом и сестрой. И последние подтвердили факт встречи при допросе в полиции. Разговор продлился около 30 минут, на протяжении которых Чак и Генри пили пиво. Около часа пополудни молодые люди заехали в Ливермор и... дальше в их рассказах начались противоречия. Чак заявил проводившему допрос детективу Доновану Стою, что там он расстался с Генри и поехал в Квинси в одиночку автобусом. Генри Томпсон же утверждал, что, как ему кажется, возвращались они вместе на его грузовичке. При этом он не оспаривал тот факт, что в конечном итоге оказался на автозаправке на Крещен-стрит в Квинси, где действительно перекинулся парой фраз с Донной. Противоречие вроде бы выглядело не очень серьезным, если бы не два обстоятельства. В Квинси молодые люди опять встретились, и было непонятно, для чего тогда они вообще расставались в Ливерморе. И, выехав из Сан-Рамона в час пополудни, Генри Томпсон никак не успевал к 14 часам в Квинси, а ведь именно в это время он и повстречался якобы с Донной в магазине на автозаправке. Упомянутые странности рождали обоснованные сомнения в показаниях всей троицы. И Донны, и Генри, и Чака, но не это было главным. Основная загвоздка заключалась в том, что друзья, встретившись в Квинси во второй половине дня 11 апреля, продолжили пить пиво, читай пьянствовать, и в конечном итоге зарулили в Кэдди, где и жил Чак. А от Кэдди до Кэдди Резет всего лишь чуть более километра. 15 минут не очень быстрым шагом, даже в темноте. То есть молодые люди оказались довольно близко от места преступления. Друзья пили весь вечер и ночь, и расстались только под утро. Генри вернулся домой после 4 часов утра. А это означало, что у него фактически не было алиби. Правда, Хью, отец Чака Волка, вроде бы подтверждал, что молодые люди пили пиво в его доме вечером, но как долго они этим занимались и когда расстались, сказать в точности не мог. В общем-то, показания папаши были довольно уклончивы, и рассматривать их как полноценное алиби не следовало. Кроме того, он был связан родственными узами с одним из подозреваемых, что априори в значительной степени обесценивало все, что он мог или желал сообщить следствию. Детективы следственной группы допросили мать Генри, Норму Томпсон, явно рассчитывая услышать от нее что-то подозрительное или компрометирующее, но мама оказалась крепким орешком и ничего лишнего не сказала. Она лишь твердила, что ничего подозрительного в поведении или в одежде сына утром в воскресенье не увидела. Но при этом Норма Томпсон заявила, что ее сын в ночь с 11 на 12 апреля видел в Кэдди двух белых мужчин, соответствующих описанию подозреваемых. И Чак Волк видел их тоже. Разумеется, детективы пожелали узнать об этом поподробнее. Рассказы дружков сводились к следующему. Выйдя ночью из дома, чтобы подышать свежим воздухом, Генри и Чак решили прогуляться по притихшему Кэдди. В интервале времени между 3:30 и 4 ночи в районе старой автозаправочной станции они увидели пикап, возле которого находились двое белых мужчин, похожих на тех, чьи рисунки впоследствии воспроизводились в газетах. Заподозрив неладное, Генри и Чак покинули это место незамеченными. Такой вот рассказ. Ни о чем. У детективов, разумеется, подобное краткое повествование вызвало массу вопросов. Было непонятно, чего именно испугались молодые люди. Этого они объяснить толком не могли, что заставляло подозревать их в самых разных грехах. От явного вранья в силу личной вовлеченности в события, до невозможности рассказать всю правду в силу сильного опьянения. Нельзя было исключать того, что друзья узнали людей возле машины и считали их очень опасными. Кроме того, молодые люди по-разному описывали пикап, возле которого они видели незнакомцев. По словам Томпсона, машина была белой или в светлых тонах, а вот Уолк говорил о зеленой, и притом с логотипом какой-то развозки, вроде доставки пиццы или оборудования для бассейнов. В целом, рассказы Томпсона и Уолка о событиях 11 апреля и последующей ночи были до такой степени мутными и противоречивыми, что молодые люди надолго попали в число перспективных подозреваемых. Видели они странный пикап ночью или нет, неясно до сих пор. С большой долей вероятности можно предполагать, что весь этот рассказ появился с целью отвести подозрения следствия от собственных персон. Однако существует ряд серьезных возражений против причастности Генри Томпсона и Чака Волка к групповому убийству в доме номер 28, которые нельзя игнорировать. Назовем некоторые из них. Отсутствие мотива. Интересы Томпсона и Волка нигде не пересекались с интересами погибших. Во всяком случае, об этом не было известно тогда и ничего не известно ныне. Сложность реализации столь необычного нападения силами двух юнцов. Физические кондиции подозреваемых не давали им значительного перевеса над жертвами, а это означает, что их нападение обязательно завершилось бы обоюдным ранением участников схватки, причем ее исход был далеко не очевиден. Отсутствие серьезных нарушений закона Томпсоном и Волком в последующие годы. Будь они психопатами, сексуальными преступниками, это непременно проявилось бы в последующие годы чередой вполне узнаваемых противоправных действий, однако этого на самом деле не произошло. Следствие надолго застряло на этой паре подозреваемых, то оставляя их в покое, то вновь возвращаясь к проверке. При этом поток всевозможного информационного шума с течением времени не только не ослабевал, а только нарастал. Так, например, в конце апреля 81-го к следственной группе обратился житель Квинси Аллен Бресциани, пожелавший сделать заявление. Содержание его сводилось к следующему. 12 апреля, находясь на излечении в больнице в городе Чика, расположенном примерно в 70 километрах от Квинси, он видел там двух человек, соответствующих описанию, распространенному впоследствии газетами. Мужчины имели ножевые ранения и обратились за медицинской помощью. Сообщение выглядело серьезным и требовало проверки. Раненые были разысканы полицией штата, разумеется, не моментально, но их проверка показала, что они не причастны к событиям в Кадеризет. Еще одно направление расследования, потребовавшее значительных затрат сил и времени, оказалось связано с проверкой информации, поступившей от 20-летнего Карла Спенга и его матери Беатрис Сандерс. В ночь с 11 на 12 апреля они возвращались домой в Квинси и по дороге, в районе, известном под названием Ли Роад, к северу от Кэдди, наткнулись на две автомашины, у одной из которых, синего Форда ЛТД, было спущено левое переднее колесо. Стоит отметить, что Ford LTD выпускался в нескольких модификациях на протяжении почти двух десятилетий, но даже в минимальной комплектации имел двигатель объемом более 4 литров. Мощная, просторная и неэкономичная машина служила зримым воплощением образа жизни, при котором можно было не экономить на бензине и не отказывать себе в комфорте. Не случайно, даже после прекращения выпуска всех моделей Ford LTD многие годы считался автомобилем барыг, драгдилеров и вообще реальных пацанов, игнорировавших веяние автомобильной моды на экономичные и экологически чистые машины. Карл Спенк остановился, чтобы спросить, не надо ли чем помочь. Молодой человек утверждал, что не мог просто так проехать мимо, поскольку хорошо знал владельца синего Форда. Машина принадлежала наркоторговцу из Ли Роад по кличке Дэйн. Фамилия его была неизвестна Спенгу, но это был не Дэйн Уинги. У этого человека Карл покупал несколько раз ЛСД. По словам Карла, во второй машине сидели Джон Шарп и Дэйн Уингейт. Обоих он визуально знал, поскольку вообще знал всю окрестную молодежь и местных жителей. В частности, Спенг утверждал, что был знаком с Гленной и Тиной Шарпами. Мать подтверждала рассказ сына про синий Форд со спущенным колесом, хотя и не могла ничего сказать по поводу молодых людей в машинах. Ей они были незнакомы. Но Спенк рассказал не только об этом. Он поведал детективу Райту, члену следственной бригады, что недели ранее в местечке, известном под названием Медоуэлли, устраивалась фирменная кислотная вечеринка, пати, выражаясь по-американски, на которой предполагалась активная торговля наркотиками. Собственно, сами же устроители вечеринки и распространяли на ней наркотики. Если обычная школота на своих посиделках собиралась только пить пиво, то вот настоящие, крутые перцы изначально планировали закинуться наркотой, и именно для таких в Медоуэлли и устраивали сходняк. Так вот, согласно утверждению Спенга, оба погибших молодых человека, то есть и Джон Шарп, и Дэйн Уингейт, на этой кислотной вечеринке присутствовали. Также на этой тусе оказались и незнакомцы, отлично соответствовавшие с описанием разыскиваемых лиц, размноженными местными газетами после 12 апреля. Эти люди не были знакомы Спенгу, но на автомобиле одного из них он, кажется, видел номерной знак «Сан-Рафаэль», что указывало на регистрацию его в дорожной полиции округа Марин. от города Сан-Рафаэль до Квинси примерно 270 километров, отнюдь не близкий свет. Спенк уверял, что эти же самые мужчины, их возраст он определил в районе 30 лет, появились и на кислотной вечеринке, устроенной неким Брайаном Си, вечером 11 апреля. Они приехали туда на двух машинах, у одного была прекрасная черная машина, вроде Кадиллака, она-то имела номерной знак с указанием города Сан-Рафаэль. А второй разъезжал на какой-то нелепой малолитражке, вроде японского Датсуна. Карл Спенк был на вечеринке у Брайана и утверждал, что туда же заглядывали и Джон Шарп, и Дэйн Уингейт. В какой-то момент Карл потерял молодых людей из вида, но через некоторое время встретил их на ночной дороге в районе Ли Роад. На первый взгляд утверждения Спенга выглядели как полная бессмыслица. Прежде всего потому, что заставляли совершенно по-новому оценить времяпровождение молодых людей в последние часы жизни. Но отмахиваться от показаний свидетеля на том лишь основании, что они ничему не соответствуют и звучат парадоксально, отнюдь не следовало. Заявления Спенга и его матери были чрезвычайно интересны прежде всего тем, что заставляли по-новому взглянуть на события трагической ночи. Местечко Ли Роад, где свидетели увидели якобы автомашину со спущенным колесом и вскоре погибших Джона и Дэйна, находилось примерно в 10 километрах к северо-востоку от Кадди-Резёт. И это было очень странно. Получалось, что Дэйн и Джон, покинув автозаправочную станцию в Квинси вечером 11 апреля, направились вовсе не домой. Проехав мимо Кадди-Резёт, они направились в Ли Роад. Убогое поселение размером в два квартала на краю густого леса и унылой пустоши, в котором было не более 20 построек, включая сараи и нежилые дома. Район был мрачноватым. Когда-то там находилась одинокая ферма, вокруг которой постепенно обжились несколько семей, но до полноценного населенного пункта это местечко так и не доросло. Если Спенк не ошибался, и Шарп с Уингейтом действительно оказались в этой дыре, то такая поездка рождала два взаимосвязанных вопроса. Добровольно ли Джон и Дэйн отправились туда? И если да, то с какой целью? И вот тут весьма кстати оказывалось утверждение Карла Спенга об участии молодых людей в кислотной вечеринке в Медуэлле. Все в словах свидетеля было очень логично, за исключением одного. Его заявление почти по всем позициям противоречило рассказам других свидетелей. Кроме того, из рассказа Карла Спенга логично возникало еще одно интересное предположение. Быть может, Джон Шарп и Дэйн Уингейт вечером 11 апреля вовсе и не собирались домой, и ловили они попутку отнюдь не в Кадди-Резёт, а в некое другое место. В общем, рассказ Карла Спенга и Беатрис Сандерс все ставил с ног на голову. Кроме того, Карл рассказал и о некоторых других небезынтересных событиях в жизни Джона Шарпа. Например, он оказался в курсе того, что незадолго до гибели Джон и Дэйн имели острый конфликт с какими-то парнями, этническими индейцами, с которыми им пришлось даже подраться. Причина драки, как, впрочем, и исход, остались Спенгу неизвестны, но один из индейцев после стычки пригрозил Шарпу, что «если они не получат то, что им нужно, то убьют Джонни и его семью». В контексте случившегося с членами семьи Шарп высказанная угроза заслуживала самого серьезного внимания. По общему мнению детективов, причиной конфликта с группой молодых индейцев могли быть только наркотики. Более интересы белой и цветной молодежи нигде не пересекались. Тусовались они в разных местах, ухаживали за разными девушками. В общем, бытовых точек соприкосновения, способных послужить источником конфликта, почти не имели. А вот наркотики были интересны все. И белым, и индейцам. К сожалению, Карл не мог назвать имена индейцев, с которыми дрались Дэйн и Джон. Его рассказ основывался на рассказе другого молодого человека, точнее девушки, то есть делался с чужих слов. Детективам пришлось отыскать ее, но и она не привнесла ясности в этот вопрос. Персонифицировать таинственных индейцев так и не удалось. Возможно, это одно из самых серьезных упущений расследования. Вернемся, впрочем, к рассказу Карла Спенга о событиях ночи с 11 на 12 апреля 1981 года. В Ли Роад действительно проживал наркоторговец по кличке Дэйн, который действительно управлял весьма заметной и узнаваемой автомашиной Ford LTD синего цвета. В Вместе с ним обретался и его чернокожий дружок, выполнявший по совместительству функции телохранителя. Понятно, что эта парочка на роль свидетелей годилась плохо. Они все отрицали. И знакомство с Карлом Спенгом, и тем более какую-либо связь с Джоном Шарпом и Дэйном Уингейтом. Не очень хорошо было и то, что мать Спенга подтверждала показания сына лишь частично. Она не опознала по фотографиям Шарпа и Уингейта, и потому не могла подтвердить факт их присутствия на дороге в Ли-Роад незадолго до убийства. Однако, интересная информация о перемещениях Джона Шарпа и Дэйна Уингейта этим отнюдь не исчерпывалась. К концу апреля отыскался весьма ценный свидетель, зашифрованный в документах следственной группы под условным прозвищем Джой Си, который рассказал, что лично отвез парочку от мини-маркета на автозаправке Эксон в Кэдди. Джой был не слишком трезв вечером 11 апреля, потому путался относительно времени поездки. По его мнению, он отвез молодых людей ночью. Однако допрашивавшие его детективы Карилла и Форчина установили, что на самом деле произошло это отнюдь не ночью, а гораздо ранее, в районе половины девятого вечера. Довольно точную привязку по времени они смогли осуществить благодаря подружке Джоя, которую тот завез домой как раз перед тем, как направиться к автозаправке Экс. Сообщение о перемещении погибших подростков из Квинси в Кэдди следовало признать исключительно ценным. Во-первых, Кэдди располагался совсем неподалеку от места преступления, чуть более километра. А во-вторых, именно в Кэдди проводили ночь с 11 на 12 апреля Генри Томпсон и Чак Уолк, попавшие прежде под подозрение следствия. Показания же Спенга и его матери заставляли предполагать, что вечерние и ночные перемещения Джона Шарпа и Дэйна Уингейта отнюдь не исчерпывались простым переездом в Кэдди-Резет. Возможно, они намеревались отправиться куда-то дальше, скажем, к наркоторговцу в Лероу. В этой связи представляют интерес еще одни свидетельские показания, сообщенные уже упоминавшейся в настоящем очерке Донной. После того, как стало известно о трагедии в Кэдди-Резет, женщина рассказала Дону Дорису, опекуну Дэйна Уингейта, о том, что лично отвезла Джона и Дэйна из Квинси в Кэдди-Резет, после чего вернулась обратно в Квинси. Донна утверждала, что поездка имела место около 22:30. Когда она подъехала к дому номер 28, навстречу вышла Гленна Шарп, одетая так, словно собиралась куда-то уходить, то есть облаченная не в халат, в котором ее нашли. Но вот что интересно, по прошествии почти 4 лет, 7 февраля 1985 года, Донна еще раз расскажет о событиях того дня на допросе в полиции. Во время этого допроса она сдвинет время поездки на час вперед, то есть на 21:30, и уже ни словом не упомянет о вышедшей из дома Гленне Шарп. Что тут скажешь? Это очень необычные показания, рождающие больше вопросов, нежели ответов. Нельзя не признать, что чем больше деталей узнаешь о свидетельских показаниях, тем парадоксальнее начинает казаться ситуация с местопребыванием подростков в последние часы жизни. Впору уже воспользоваться эпитетом не парадоксальный, а просто анекдотичный. Сначала Джой Си клянется, что лично отвез Джона и Дэйна в Кэдди, а уже через пару часов по этому же, в точности маршруту, их везет Донна. И при этом многие жители Квинси и одноклассники погибших видят их на заправках, то Шеврон, то Эксон. Группа из 6 товарищей Джона Шарпа по школе заявила следователям, что видела его около 22 часов неподалеку от автозаправки Шеврон в компании с Дэйном Уингейтом. Вот тут и задумаешься, кто же кого и где видел на самом деле. Следствие имело данные разной степени достоверности о возможной причастности Джона Шарпа и Дэйна Уингейта к торговле наркотиками. О некоторых сообщениях такого рода было упомянуто выше, но этим список далеко не исчерпывался. Нет смысла воспроизводить их все. Просто примем к сведению, что показания такого рода дали школьные друзья Джона Шарпа, и не верите, оснований нет. Правда, из всех этих разговоров ничего не следовало. Не было известно о серьезных конфликтах между наркоторговцами, о борьбе между ними за дележ рынка и тому подобное. Сам по себе рынок наркотиков в округе Пламос далеко не такой лакомый кусок, как можно подумать. Как уже упоминалось, округ в начале 80-х годов прошлого века относился к числу беднейших в США и выступал скорее не как потребитель наркотиков, а в большей степени как их производитель. Благодаря своей малой населенности и климату, тут было несложно разбить незаметные делянки американской конопли или мака и собирать урожай, на который можно было худо-бедно прожить. По всей видимости, этим и занимались Мартин Смарт и Бо Бубит в компании с Ди Лейком. Никакой оптовой торговли наркотиками в Пламосе тогда не велось. Здесь среди нищего населения обретались преимущественно розничные торговцы, которые либо торговали местным марихуаной и гашишем, либо приобретали товар, прежде всего кокаин, в соседних округах. Например, в качестве места, где можно было купить оптом и с большой скидкой кокаин, в полицейских отчетах фигурировал город Парадайз в округе Бат, примерно в 60 километрах юго-западнее Кэдди. Либо города, расположенные ближе к Тихоокеанскому побережью. В общем, в войну наркоторговцев, жертвой которой могла бы стать семья Шарп, решительно не верилось. Причем не только местной службе шерифов, но и полиции штата и ФБР. Всем им было бы удобно списать кровавое преступление на конфликт преступных группировок, но таковых в том районе просто не существовало в то время. Все-таки Пламос — это не Сан-Франциско и не Лос-Анджелес. В этом месте следует сделать небольшую паузу и сказать несколько слов о результатах криминалистического исследования места преступления, то есть дома 28 и его внутренней обстановки. Как упоминалось выше, сбор, изучение, идентификация следов растянулись на 16 дней и закончились только к концу апреля, когда следственная группа получила в свое распоряжение соответствующий отчет. Скажем сразу, ничего сенсационного в нем не оказалось. Самым большим разочарованием явилось то, что криминалисты не сумели идентифицировать единственный четкий отпечаток на стакане, оставленный окровавленным пальцем. Это была бы идеальная улика для любого суда, если бы только удалось доказать происхождение данного отпечатка от конкретного человека, не потерпевшего. Однако, после проверки по всем дактилоскопическим базам соответствия найдено не было. Криминалисты лишь доказали, что отпечаток пальца не происходил от погибших, а значит, его оставил преступник. Также не удалось идентифицировать другие отпечатки окровавленных пальцев, найденные на внутренних дверях и крыльце дома. На пепельнице и одном из стаканов были найдены отпечатки пальцев Мартина Смарта, что вроде бы противоречило его утверждениям, будто он ни разу не входил в дом семьи Шарп. Однако на практике это противоречие мало что значило. Мартин всегда смог бы объяснить его тем, что курил вместе с Гленной Шарп перед домом или выпивал поданный ею коктейль, опять же, не входя в дом. В общем, следствие не стало рассматривать Мартина Смарта в качестве подозреваемого и поступило, безусловно, правильно. Уж слишком зыбкой представлялась база для таких подозрений. Важным моментом криминалистического исследования явилось то, что оно подтвердило принадлежность орудий убийства погибшим. На орудиях убийства, двух ножах и молотке, были зафиксированы многочисленные и частично накладывающиеся отпечатки пальцев разных членов семьи Шарп, что однозначно указывало на то, что эти предметы брались ими в руки в разное время. Собственно, по этому поводу члены следственной группы сомнений почти не испытывали с самого начала. Теперь же криминалисты подтвердили справедливость их предположений. Отдельным пунктом дактилоскопического исследования явилось сравнение кровавых отпечатков пальцев и ладоней на заднем крыльце дома номер 28 и автомашине, принадлежавшей Гленне Шарп. Эти отпечатки не совпали с известными криминалистам отпечатками погибших и выживших членов семьи и жителей Кэдди Резет, из чего можно было предположить, что кровавые следы оставлены либо убийцей, либо Тиной Шарп. Это заставило предположить, что Тина выбегала из дома уже после того, как развитие конфликта перешло в фазу открытого насилия и на месте преступления появилась кровь. Реконструкцией возможных событий во время нападения и взаимном перемещении участников нам еще предстоит заняться в другом месте. Но отметим, что гипотеза о возможной попытке бегства Тины, предпринятой в момент расправы над ее родственниками, представляется ныне одной из самых вероятных из всех возможных, хотя, разумеется, и недоказуемой. Также криминалистами были проверены на совпадение кровавые отпечатки, обнаруженные на телефоне-автомате возле магазина, того самого, позади которого в мусорном контейнере были найдены окровавленные вещи. Они не совпали ни с отпечатками, найденными в доме номер 28, ни с какими-либо иными, известными правоохранительным органам. В принципе, нельзя было исключать того, что эти кровавые следы оставлены Тиной Шарп. Отпечатков ее пальцев и ладоней не имелось в распоряжении криминалистов. Нельзя было исключить и иного. Отпечатки оставлены кем-то из убийц, позвонившему или только пытавшемуся позвонить по телефону после оставления места преступления. Найденные на месте преступления волосы принадлежали, по мнению криминалистов, жертвам, а волокна – происходили от коврового покрытия и мебели с места преступления. То есть это исследование не дало никакой неожиданной или интересной информации. В завершение остается сказать несколько слов о дальнейшей судьбе некоторых предметов, улик, да и самого дома, явившегося местом кровавой трагедии. После окончания криминалистического исследования дом номер 28 был возвращен владельцу, по решению которого в нем была произведена генеральная чистка и замена мебели. После этого дом сдавался в длительную аренду. Ныне в интернете можно встретить рассказы людей, которые, по их собственным утверждениям, проживали в доме номер 28 после 1981 года. Согласно воспоминаниям одного из них, проживавшего там до 1984-го, дом номер 28 являлся совершенно обычным жилищем, и его мрачная история никак субъективно не ощущалась. Другой же житель дома номер 28, живший там с родителями до лета 86-го, утверждал, что на месте преступления обитали привидения и наблюдались явления, обычно именуемые полтергейстом. Паранормальная активность наблюдалась в туалете позади детской спальни и в женской спальне. Внизу, на первом этаже, ничего необычного не происходило. Свидетель сообщал о чувстве необъяснимого ужаса и непреодолимой боязни заходить в указанные помещения в одиночку. Данные воспоминания никак не влияют на содержательную часть настоящего повествования и упомянуты здесь сугубо в целях общего информирования читателей. Каждый волен относиться к подобным рассказам, как ему заблагорассудится. Известно, что диван, стоявший в гостиной, был куплен Гленной Шарп на свои деньги и не принадлежал арендатору. На этом основании его передали брату погибшей, который уничтожил залитый кровью диван. Также Доновану Дэвису была отдана машина Гленна. От нее он тоже постарался поскорее избавиться. По нелепому стечению обстоятельств, уже в первый месяц расследования разморозился холодильник, в котором хранились биологические образцы, изъятые из тел погибших и зафиксированные на месте преступления, в силу чего они потеряли всякую криминалистическую ценность. Их пришлось уничтожить. Из-за этого чудовищного, другого эпитета не подобрать, происшествия не была установлена даже групповая принадлежность крови погибших, что резко снизило возможность криминалистической реконструкции картины преступления. Другими словами, по распределению пятен крови той или иной групповой принадлежности можно было довольно точно составить картину перемещений источников кровотечения, но из-за утраты необходимых исходных биологических материалов подобная реконструкция стала невозможной. Примечательен следующий казус. Шериф Дуглас Томас всерьез утверждал, что анализ распределения пятен крови по ее групповой принадлежности лишен смысла, потому что все погибшие, дескать, имели кровь одной группы. 0+. Некоторое время этот посыл не вызывал сомнений, но в какой-то момент у криминалистов возникли сомнения. Как такое может быть, ведь это же противоречит теории вероятности. И когда к шерифу обратились за разъяснением, тот, не моргнув глазом, пояснил, что поскольку Тина и Джон являлись детьми Гленны Шарп, то у них должна быть кровь той же группы, что и у матери. При этом шериф затруднился сказать, с чего он взял, будто у Сью была кровь нулевой группы с положительным резусом. Что тут сказать? Перед нами замечательный образчик компетентности шерифа даже не в судебной медицине, а в общемедицинских вопросах. Таким образом, работа криминалистов, на выводы которых следствием возлагалось множество надежд, закончилась не то чтобы провалом, но совершенно безрадостно. Никакого света в конце тоннеля они не зажгли, и к концу апреля общее состояние расследования было столь же неопределенным, что и в начале. Преступление налицо, а улик, выводящих на убийц, в общем-то и нет. Следствие, казалось бы, зашло в тупик, но по странному стечению обстоятельств, буквально в те же самые дни вдруг появилось очень перспективное, а главное, неожиданное его направление. Этот неожиданный для всех зигзаг напрямую оказался связан с уже упоминавшимся Филиппом Ли Ширером, тем самым индейцем-алкоголиком и эпилептиком, что около полудня 12 апреля орал перед винно-водочным магазином в Квинсе об убийстве семьи в Кэдди-Резёт. Тогда его искали и разыскали по заявлению владельца магазина и продавца, лично слышавших вопли на удивление информированного алкаша. Филипп Ли Ширер тогда довольно удачно для себя отговорился тем, что слышал сообщение об убийстве по местному радио и слишком эмоционально отреагировал на это сообщение. Мол, до того распереживался, что выбежал на улицу и стал кричать о страшном преступлении, а все потому, что был сильно пьян, ибо пил накануне, ночью и утром. По собственному признанию индейца, он спал в местной методистской церкви, точнее, в классе воскресной школы при ней. Его туда пускали время от времени переночевать. Но утром 12 апреля священник увидел, что Филипп спит с недопитой банкой пива в руке и, крайне разгневавшись, выгнал его вон на улицу. Там-то он якобы и услышал передачу местной радиостанции об убийстве семьи Шарп в Кэддерезет. Сразу надо отметить, что Филипп знал Джона Шарпа и Дэйна Уингейта и никогда этого не отрицал. Говоря о своем отношении к подросткам, Ли Ширер употреблял даже слово «любил», стараясь выразить свое позитивное во всех смыслах восприятие погибших. Но следствию удалось довольно быстро отыскать местных девушек, которые рассказали о том, что индейец безуспешно пытался выказывать им знаки внимания и страшно раздражался из-за того, что они обращали внимание на Дэйна Уингейта и полностью игнорировали его потуги. То есть, в каком-то смысле погибший Дэйн и индейец были антагонистами, причем Филипп очень болезненно относился к своей доле неудачников. В общем-то, все сказанное выше является всего лишь преамбулой. Мы уже знаем, что Дэйна Уингейта многие не любили, начиная от тех людей, у которых он воровал наркотики, до его собрата в семье опекунов, поспешившего продать ботинки убитого на следующий день после того, как стало известно о гибели Дэйна. Но в конце апреля 81-го к изложенной выше информации добавилось кое-что, заставившее следствие по-новому взглянуть на роль Филиппа Ли Ширера в трагедии, разыгравшейся в доме номер 28. История эта началась довольно прозаично, и поначалу ничто не указывало на ее возможную связь с убийством в доме номер 28. 27 или 28 апреля 1981 года, точная дата неизвестна, Филипп Ли Ширер попал в отделение службы шерифа в Квинси то ли за употребление наркотиков, то ли за тривиальную пьянку в общественном месте. Короче, он подвергся административному аресту до суда, поскольку не имел возможности внести залог. 29 апреля к сынку на свиданку явилась мамаша. Встреча была бесконтактной, то есть арестант и посетитель были разделены стеклянной перегородкой, а для переговоров пользовались телефоном. Последний, как нетрудно догадаться, прослушивался дежурным офицером, контролировавшим порядок в помещении для свиданий. Собственно, прослушивалась не только та линия, по которой вели переговоры Ли Ширер и его мать, а вообще все, которыми пользовались арестанты. Именно поэтому часть интересующей нас беседы дежурному офицеру отследить не удалось. Тем не менее, даже услышанный отрывок оказался очень интересен. Сначала Филипп Ли Ширер сказал матери, что находился в некоем доме, когда там все произошло. О каком именно доме шла речь и что именно там произошло, из-за разговора понять было невозможно, но офицера смутило и заставило насторожиться реакция матери арестованного, запричитавший вдруг о том, что Уильям бредит и галлюцинирует. Затем мать попросила сына замолчать и никогда больше не вспоминать о доме, потому что тогда он провел всю ночь в церкви. Сын, однако, угомониться никак не мог и продолжал свою бессвязную речь. Он вдруг заявил, что поехал туда, потому что его забрал из церкви Мартин Смарт и там встретил Тину. Дежурный офицер немедленно записал упомянутые имена, потому что этого требовала инструкция. Затем у Ширера пошел поток малоосмысленной речи, больше похожей на бред, которую трудно было соотнести с какими-то реальными событиями. Он заговорил о ножницах, которые его попросили кому-то передать, молол еще какую-то чепуху, а под конец вдруг брякнул, что если его загипнотизировать, то он сможет все вспомнить. При упоминании гипноза мать взмолилась, чтобы сын замолчал, но Филипп, похоже, матушку не слушал и продолжал свое бормотание. Он упомянул, что после всего он убежал и обратился к выходившему человеку, чтобы тот помог. В общем, таким вот бессвязанным получился диалог Филиппа Ли Ширера с матерью, но офицер службы шерифа не мог не отреагировать на услышанное и сообщил о его деталях следственной группе. Учитывая, что индейец однажды уже привлекал к себе внимание следствия, детективы взялись теперь за Ширера со всей серьезностью. Как ни выкручивался Филипп, как ни ссылался на свою плохую память, фантастические сновидения и эпилепсию, ему все же пришлось отвечать на неприятные вопросы детективов и притом отвечать исчерпывающе. История о похождениях индейца вечером и ночью 11 апреля, рассказанная им в конце концов, звучала фантастично, но просто так отмахнуться от нее было решительно невозможно. Повествование Ширера свелось, в общем-то, к следующему. Ранним вечером 11 апреля он тусовался с друзьями в колледже Физер-Ривер, откуда его около 21 часа забрал на своей машине Уэйд Микс. Последний перевез индейца в методистскую церковь, при которой, как мы помним, имелась воскресная школа, где Ширру позволялось ночевать. Микс и Ширр расстались, и последний, вроде бы, собрался даже лечь поспать, но уснуть не смог и решил отправиться на автозаправку Эксон, при которой имелся мини-маркет, а в последнем – холодное пиво. Перспектива попить холодного пивка, видимо, быстро согрела душу Ли Ширра, и тот без долгих колебаний решил реализовать свой план. На автозаправке индейец встретил Джона Шарпа и Дэйна Уингейта. Последние пригласили Ширра прокатиться с ними и отдохнуть вместе, то есть напиться. От этой захватывающей дух перспективы Ли Ширр отказаться никак не мог и немедленно присоединился к парочке. В свою очередь, Шарп и Уингейт уже договорились о поездке в Кэдди-Резет, куда их должен был доставить микроавтобус «Шевроле» модели 54 или 57 года зеленого цвета. Описывая эту машину, Ширр припомнил, что на ее крыше располагалась сделанная из труб конструкция для крепления длинномерных грузов, по смыслу – багажник. Третьим мужчиной был никто иной, как Мартин Смарт. Когда вся компания отправилась в Кэдди-Резет на зеленом «Шевроле», Смарт поехал туда же отдельно от остальных, на собственной машине красного цвета с кузовом «Универсал». Ширр затруднился определить тип автомашины Смарта, описав ее предельно обще – красный «Универсал». В общем, вся эта компания живенько переехала в Кэдди-Резет, где и развернулись последующие события. По смыслу повествования Ширра можно заключить, что в какой-то момент он отделился от группы и остался вне дома, хотя почему это случилось, понять невозможно. Через окно индеец увидел, что один из неизвестных, ехавший в зеленом «Шевроле», ударил Джона Шарпа ножом в горло, а Дэйн Уингейт получил удар молотком в голову от другого незнакомца. Гленна Шарпа была шокирована расправой над молодыми людьми и не пыталась кричать, хотя на момент причинения им травм оставалась совершенно невредима. Ли Ширр, сообразив, что стал свидетелем попытки убийства, бросился на поиски людей, способных остановить кровопролитие. Для этого он помчался к бару «Задняя дверь», из которого как раз выходил то ли бармен, то ли управляющий. Этот человек закрывал дверь на ключ, когда к нему подбежал Ширр и попытался рассказать о происходившем в доме Шарпов. Мужчина отмахнулся от него, уселся в синюю автомашину, похожую на «Мерседес», и уехал. Дальше индеец повел себя довольно неожиданно. Он вернулся к дому номер 28, проник в комнату первого этажа, и там на окрашенной масляной краской поверхности то ли бойлера, то ли посудомоечной машины нацарапал номер зеленого «Шевроле», которым управляли незнакомые ему преступники. После этого в рассказе Ширра последовал новый неожиданный кульбит. Индеец подсел в автомашину к убийцам и поехал с ними в аэропорт. Из рассказа индейца следовало, что в поездку отправились как двое неизвестных преступников, так и Мартин Смарт, действовавший с ними заодно. Также с ними ехала и Тина Шарп, которую преступники прихватили с собой в качестве заложницы. Ширр спорил с преступниками, настаивая на том, что девочку надо отпустить, поскольку она, мол, ни в чем не виновата и угрозы для них не представляет. Все эти препирательства закончились при подъезде к аэропорту Ганснер, где преступники высадили Ширра, а сами благополучно умчались во тьму с Тиной. Что можно сказать об этом рассказе? Эта совершенно невероятная история рождала массу самых разных вопросов, как связанных с логикой повествования, так и изложенными фактами. Крайне озадаченные услышанным, члены следственной группы предприняли необходимые меры по проверке всей той каши, что им наговорил Ли Ширр. Прежде всего, 1 мая 81 года детектив, сержант Донован Стой, вооружившись фонариком, полез под дом номер 28, точнее, в те две комнаты внизу, что условно назывались первым этажом. Эти захламленные комнаты при жизни занимал Джон Шарп. К этому моменту считалось, что указанные помещения никак не связаны с преступлением. Там не было обнаружено ни следов борьбы, ни крови. Единственный интересный момент, связанный с комнатами Джона, заключался в том, что на подоконнике одного из двух окон, имевшихся в комнате, криминалистами были найдены написанные карандашом цифры 6451. По другим данным, эти цифры увидел Сиблд-старший еще 12 апреля и тогда же сообщил полицейским. Но эти детали в контексте нашего повествования несущественны.